сторонник фристайла. Перебери, выбери, бери, рагамаффин. Быстро о добром говори, стихи о любви по ночам твори. Я не могу без тебя, ты была, ха-ха, все для меня. Улетела душа на исходе 9-го дня. Фуха, внутри агрессия рвется наружу. Жарко даже в лютую стужу. Крепкими словами гейста отутюжу. А в моей голове образы не по заказу. Чистые, как первый снег, мои сказы. Хасл, флоу, тру, зараза. Человек звучит лучше, нежели браза. Оригинале хэп-хап, главная фраза. Я буду ратовать, да только за. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Оригинале хэп-хап, old school. Incredible and original. Дерево, дерево жизни, попробуй повтори. Дерево, дерево жизни, перескара говори. Run DMC, what you gonna do? Кто не слушал, идет ко дну. Вода пи, городская тоска. Музыка, ритма, много шика и лоска. K7, ком, baby, ком. Внесли в культуру очередной том. Big Black Boots, моя улица лица. К этому качеству стоит стремиться. House of Pain, jump around, knockout. Первый и последний раунд. The end. До 108, дорога на восток.